Глава 5. Хоторн, Калифорния. «Марк, очнись! Ты представляешь, что натворил?» Рик перешел на крик. «Ты оставил не только армию США, но и силовые структуры других стран в полной заднице! Они теперь не могут координировать свои действия. Военные базы, секретные объекты, авиация, флот, разведка — все осталось без связи! Солдаты на боевых миссиях остались без связи, и никто не знает, что с ними. Ты понимаешь, что тысячи наших солдат могли уже погибнуть?» «Они могут воспользоваться нашей сетью. Это не проблема». «А вот хрен тебе, а не наша сеть! Они боятся раскрыть свои тайны. Боятся, что стоит им только подключиться к нам, как все секретные данные окажутся в свободном доступе». «Они уже подключены». Чем громче говорил Рик, тем тише говорил я. Но мои слова он хорошо услышал. «Что?» Код помог не только преодолеть сигналы у системы защиты, но и подключить все устройства в фоновом режиме. Рик Нолан, всегда уверенный в себе, в один момент превратился в растерянного человека. «Как ты это сделал? Это же невозможно! Никакая программа не способна на такое! Сигнал? Он и есть сигнал! На него нельзя повлиять какими-то строчками на компьютере. Это сложно. А ты попробуй. Я же все-таки не полный идиот, хотя именно так себя сейчас и чувствую». Он устало потер лицо руками. «Черт возьми, Марк! Чего тебе не хватало? Что заставило тебя так поступить? И прошу, не надо этой чуши про мою мечту! Хватит с меня лжи!» Алгоритм позволяет скопировать выходящий сигнал на несколько несвязанных сигнатур. Они транслируются в низкочастотном диапазоне, что позволяет беспрепятственно пройти все физические заглушающие устройства. Программная защита пробивается по тому же принципу. Отдельные части сигнала просто находят лазейки, а вернее, наименее защищенные устройства. Код собирается внутри ПО и начинает распространяться по всей сети. Это как вирус, только он не несет вреда. Не несет вреда? «Да все это уже принесло вред! Но то, что ты рассказываешь, не имеет смысла. 12 часов кряду лучшие программисты со всего мира пытаются разобраться в твоем коде, и никто этого сделать не может. Ни один человек просто не способен на создание того, что сделал ты!» Я молчал. А что я мог ему сказать? Что есть некто, кто сделал это за меня? Что я лишь орудие во всем этом? Он мне не только не поверит, но и посчитает сумасшедшим. Этого допустить нельзя. А никто и не сможет этого сделать, кроме меня. Над этим кодом я работал много лет. Все это время. Значит, ты это все и остановишь? Нет. Тебе придется отключить всю систему. И в этом я помогать тебе не буду. Мне доводилось видеть Рика злым. В ярости, в бешенстве. Но сейчас все было иначе. Вместо того, чтобы злиться и кричать, он просто сел на стул и уронил голову на руки. Я не понимал, что с ним происходит. «Марк, ради всего хорошего, что я тебе дал, ради нашей дружбы, скажи мне правду». «Рик, я говорю правду». И я говорил правду, просто немного исказив смысл слов и не сказав самого главного. 15 часов назад, когда стало понятно, к чему привел запуск All Internet, я дал распоряжение отключить сеть. Знаешь, что случилось?» Рик вздохнул и продолжил. «А ничего не случилось. Все дата-центры, абсолютно все, не вышли на связь. Кто-то распустил работников по домам и заблокировал двери. И сейчас никто не может пробиться в наши суперзащищенные здания, которые создавались не только по твоему совету, но и по твоим чертежам. А сейчас ты мне говоришь про отключение спутников. Ты либо замечательный актер, чего я за тобой все эти годы не замечал, либо сам ни хрена не понимаешь, что натворил». Но я понимал, хотя до конца я не осознавал весь масштаб того, что случилось. Аварийная система отключения была обязательной частью реализации проекта, иначе правительство отказалось дать добро на реализацию. Но и мы хотели себя обезопасить от любых угроз извне. Сделали все, чтобы никто посторонний не смог отключить всю сеть разом. И для этого я потратил несколько месяцев, чтобы разработать систему безопасности. В частности, все центры управления и мониторинга находятся в бункерах на глубине 15 метров. Снаружи такой бункер нельзя открыть. А сбрасывать ядерные бомбы для уничтожения сотни бункеров никто не станет. Молчишь? Рик тяжело вздохнул, взял себя в руки. Марк, прошу, просто скажи правду. Прошла минута, а я так и стоял. Мне уже нечего было сказать. Да и не имеет смысла. Чтобы я сейчас не начал говорить в свое оправдание, он мне не поверит. Ладно, не хочешь говорить, кто тебя подкупил и заставил сделать такую подставу? Тогда просто ответь. Ты можешь это исправить? В голосе Рика было столько надежды. И мне очень не хотелось его разочаровывать, но у меня был лишь один ответ. Нет. Тогда я просто не в силах тебе помочь. Позади себя я услышал звук распахивающейся двери. И стоило мне обернуться, как я увидел парней в военной форме. Они целенаправленно шли ко мне.